1960. Бригадир. Мучнисто-белый от радиатора до кончика цистерны цементовоз натужно кряхтя подполз к недостроенному корпусу Института создания проблем и шумно испустил дух. Из кабины надсадно кашляя вылез седой человек в белом костюме. Он сейчас же принялся обхлопывать себя по бокам солидной кожаной папкой, постепенно превращая свой щегольский белый костюм в повседневный, черного цвета. «Может подождать вас?» – крикнул из кабины шофер, альбинос по фамилии Гургинидзе. Человек с папкой только замотал головой в ответ, теряя седину и отплевываясь с особенной злостью. Гургинидзе не стал спорить. Он снова раскочегарил мотор цементовоза и укатил, махнув на прощание кепкой, под которой обнаружился кружок черных, как смоль, волос. В следующее мгновение клубы цементной пыли из-под колес снова превратили повседневный костюм человека с папкой в щегольский. В резком контрасте с шумной клубящейся дорогой строительный объект представлял собой уголок первозданной тишины и покоя. Не было слышно ни воя механизмов, ни того деловитого скрежета, с которым каменщики выскребают раствор из носилок, ни добродушного мата, непременно сопровождающего все виды строительных работ. В небе, голубом как листок нетрудоспособности, неподвижно застыл крюк подъемного крана, и какая-то печушка уже пристроилась на нем высвистывать свою любовную лирику. Для полноты картины не хватало только дрожания листвы и басовитого гудения пчелы, но листву, как и всю прочую зелень, свели под корень еще до рытья котлована под фундамент, так что пчеле тут совершенно нечего было делать. «Где ж бригада?» – спросил человек с папкой, поднявшись на цыпочки и заглядывая в оконный проем первого этажа. «На гаражик перебросили, что ли?» Поддон кирпича, стоявший у самого окна, ничего ему не ответил. «Работнички!» – тихо ворчал человек. «Стакановцы! Ни одного на месте нет!» Сейчас же, словно по опровержении его словам, из-за угла здания показалась тачка. Весело повизгивая колесом, она катилась по доскам, проложенным через зыби и рытвины стройплощадки. Тачку толкал бодрый старик Шаромыслов, всему городку известный как Коромыслыч, искусный плотник и столяр. Совершенно непонятно было, зачем он схватился за тяжелую, неквалифицированную и, главное, низкооплачиваемую тачку. «Вот что значит довоенная закалка», – подумал человек с солидной папкой. «Нам хлеба не надо, работу давай». Заводной дедок, а бригада стала быть на месте, и кое-кто даже работает. Между тем заводной дедок Коромыслыч, приметив папку под мышкой у гостя, стал несколько осаживать тачку. Колесо завиляло, будто прикидывая, куда бы свернуть, но свернуть было некуда, тачка тянула Коромыслыча прямо к начальству, что было совсем не кстати, так как нагружена она была ни песком, ни щебенкой, ни кирпичом, ни цементом. Крутой, ноздреватой горкой возвышались над дощатыми бортами белые грибы и подберезовики, грузди и маслята, маховики, абабки и подосиновики. Тут и начальство наконец разглядело транспортируемый груз. Криво усмехаясь, человек с папкой поприветствовал старика. «С полем, Коромыслыч!» «А, искусно оживился дед! Здравствуй, здравствуй, Александр Иванович! Не сидится в кабинетах? Правильно, ближе к делу нужно быть!» «Рядом с народом. Время теперь горячее, некогда по кабинетам-то рассиживаться». И он так энергично приналег на тачку, минуя начальника, словно боялся опоздать к рекордному 305-му замесу. Но Александр Иванович пошел рядом. «Да», — сказал он, похлопывая себя папкой по ноге, — «время страдное. Урожайное, я смотрю. Это что, белый?» — он взял из кучи большой гриб с коричневой шляпкой. «Подберезовик», — сухо прокряхтел Коромыслыч. «Ах, подберезовик!» Александр Иванович с удовольствием понюхал гриб и положил его на место. «И что же, вся бригада на уборке?» «Зачем вся? По очереди, тачка-то одна». «Так-так», — Александр Иванович сочувственно покивал. «Неудобство». «Куда уж», — согласился Коромыслыч. «Да и с тачкой-то не масло сливочное. Ходу ей нету в лесу, колесо стрянет. Через валежины кое-как ее перетаскиваешь. Наломаешься, аж руки болят. Но стараемся, не сочкуем. Каждый по полной тачке привозит». «Может, не стоит так надрываться?» – осторожно спросил Александр Иванович. «Как тут не стоит?» – заволновался дед. Грипп убрать надо, пока институт не поставили. Потом поздно будет. Побьет грипп-то. Чем побьет? Не понял Александр Иванович. Известно чем, изотопом. Начальник только рот раскрыл от изумления. Он был кандидатом в физико-математических наук и курировал строительство со стороны администрации будущего института. За год работы на стройке он всякого насмотрелся и наслушался, но такого еще не слыхивал. «Кто это сказал?» – спросил он Коромыслыча. «Должь не в газетке прочитали», – самодовольно ухмыльнулся старик. «Мы ж понимаем, сведения секретные. Только и в нашем передовом классе образованные имеются». «Образованные?» – прищурился Александр Иванович. «Ну, все ясно. Где он?» «Кто?» «Морок». Старик пожевал губами, соображая, что лучше – соврать или не расслышать. Но Александр Иванович был настойчив. «Бригадир ваш, спрашиваю, где?» «А, бригадир-то? Да где ж ему быть? Здесь где-то, на объекте. Если, конечно, в управлении не наладил сильный бетонный». «А бригада?» «Так и бригада здесь. На крыше они, за гора, работают». Александр Иванович махнул рукой, отпуская старика с Богом, а сам вошел в здание. Он сразу оказался в огромном зале синхротронного инжектора и, шагая наискосок через гулкую тишину, как всегда невольно замечтался. В пустом и прохладном объеме, пронизанном солнечными полосами, сейчас лишь медленно кружились пылинки. Но Александр Иванович видел другое. Над его головой острыми блестящими линиями прорисовались вдруг цилиндры, клубы и торы будущей установки, тяжелые магниты, выкрашенные в синие и красные цвета, трубы системы охлаждения, монтажные тали, блоки, вентили, щиты и рубильники. И провода. Километры. Нет, сотни километров проводов.